Исправить уст моих перебирается на листок. Прости за то, что я хотел тебе сказать, но не смог. Сбиваясь с ног, я пытаюсь становиться лучшим, но ты идеал, а я простой везунчик тот. Кому ты послан, Богом или судьбой, неважно. Ведь наши чувства как замок, а не кораблик бумажный. Когда мы вместе, не страшно ни горе, ни беда. Я просто счастлив, что ты есть у меня. Скажу сейчас тебе все то, что не сказал когда-то. Да, быть может поздно, но это лучше, чем никогда. Устал я чувствовать все время себя виноватым. Давно пора отпустить эмоции с поводка. Скажу сейчас тебе все то, что не сказал когда-то. Да, быть может поздно, но это лучше, чем никогда. Устал я чувствовать все время себя виноватым. Давно пора отпустить эмоции с поводка. Самая добрая, самая любимая, самая нежная, самая красивая. Да, ты капризная и толкаешься во сне, но ты как моя мама заботишься обо мне. Самая добрая, самая любимая, самая нежная, самая красивая. Да, ты капризная и толкаешься во сне, но ты как моя мама заботишься обо мне. И пусть не идеально все, но это жизнь. Вроде все хорошо сейчас, ты давай держись. Немного времени, немного чувств и по кругу. Вся эта канитель, ты превратил любовь в подругу. И без нее ты не можешь, она не может тоже. Местами с ней ты очень мила, местами построже. И пусть не успеваешь ты ей многое сказать. И хочется, конечно, многое вернуть назад. Обнимаешь покрепче и на ухо люблю. Полушепотом до дрожи я жизнь тебе дарю. Все хорошо, но ты, малыш, толкаешься во сне. Но ты, как моя мама, заботишься обо мне. Самая добрая, самая любимая, самая нежная, самая красивая. Да, ты капризная и толкаешься во сне, но ты, как моя мама, заботишься обо мне. Самая добрая, самая любимая, самая нежная, самая красивая. Да, ты капризная и толкаешься во сне, но ты, как моя мама, заботишься обо мне.